Татьяна Корсакова. Музы дождливого парка. Из серии «Знаки судьбы». О, муза бедная, в рассветной тусклой мгле в твоих зрачках кишат полночные видения. Безгласность ужаса, безумие и дуновения свой след означили на мертвенном челе. Шарль Бодлер. В темноте августовской ночи клуб сиял разноцветными огнями, словно новогодняя елка. Даже как-то дико. Кругом на десятки километров ни единой живой души. Едешь себе по пустынной автостраде, привыкаешь к ее сонному безмолвию, изредка обгоняешь неспешные караваны дальнобойщиков, и тут — бац! — будто из-под земли вырастает двухэтажный домино, нагло подмигивающий неоновой вывеской с по-провинциальному незатейливым названием «Тихая гавань». Впрочем, размах у этой придорожной забегаловки совершенно не провинциальный. Да и статус такой, что Марте, чтобы добыть приглашение, пришлось изрядно покрутиться. И это ей, девице, перед которой с готовностью распахивались двери всех самых модных клубов Москвы. Двери-то распахивались, да только она, наивная, даже и не догадывалась, что в нынешнем сезоне самый писк — ненавороченный клуб в центре. А вот эта избушка у черта на куличках. Собственно, про избушку это она сгоряча. Уже сейчас видно, что избушка непростая. Обнесена двухметровым забором, хоть и кованым, с виду ажурным, но увенчанным остроконечными пиками и зыркающими по сторонам камерами наблюдения. А въезд на территорию охраняют ворота. Форт Нокс какой-то. Марта ударила по тормозам, и верный Ниссан, возмущенно рыкнув, едва не уткнулся мордой в запертые ворота. Интересно, кто у них тут на фейс-контроле? На фейс-контроле стояли сразу двое. Рослые детинушки в камуфляже синхронно кивнули Марте. Двое из ларца одинаковы с лица. Кивнуть-то кивнули, но вот ворота распахивать перед дорогой гостьей не спешили. Девушка высунулась из машины, помахала зажатой в руке пластиковой картой. Вот такие у них тут пригласительные билеты, именные, с магнитной полосой, словно это не загородный клуб, а самый настоящий режимный объект. «Эй, добрые молодцы!» — позвала она и еще раз взмахнула карточкой. «Отворяйте ворота!» Двое из ларца переглянулись, но с места не сдвинулись, так и остались стоять бездушными истуканами. «Что?» Марта из последних сил старалась быть вежливой и обходительной. Получалось у нее не очень хорошо, потому что загородный клуб с незатейливым названием «Тихая гавань» она возненавидела лютой ненавистью задолго до того, как раздобыла пригласительный билет. Да не лишь бы какой, а для VIP-персон. «Глухонемые, что ли?» Она мысленно досчитала до 10, выбралась из машины, подошла к воротам. «Почему же глухонемые?» Синхронно спросили двое из ларца и также синхронно шагнули навстречу Марте. «Так чего гостей на дороге мурыжите? Открывайте!» Она снова махнула пластиковой картой. «Видите пригласительный?» «Видим!» Кивнул теперь уже только один из охранников. Оказывается, в синхронности бывают сбои. «А вы, наверное, у нас в первый раз?» Любезно поинтересовался он, но ворота так и не открыл. «С чего взял?» Марта пошарила в сумочке, достала сигареты и, не особо рассчитывая на галантность этих двоих, прикурила сама. Она нервничала. Нервничала с того самого дня, когда Ната, тоном нетерпящим возражений, велела ей найти этого чертова крысылова. Ната редко просила о чем бы то ни было, но уж если просила, то просьба ее больше походила на приказ, ослушаться которого Марта не посмела еще ни разу. И не потому, что боялась гнева бабушки, а потому что на всю оставшуюся жизнь запомнила ту страшную ночь, когда Ната, глядя прямо ей в глаза, по-змеиному немигающим взглядом сказала: «Ты дрянь, но в тебе течет моя кровь. Я все улажу». И уладила. Ната уладила, а Марта теперь будет платить по счетам до самой смерти. Своей или бабушкиной — это уж как получится. Сигаретный дым царапнул горло. Девушка закашлялась и почти с ненавистью посмотрела на охранников. «Вон ту штуку видите?» — Один из охранников кивнул на стоящий в полуметре от нее металлический ящик, сильно смахивающий на банкомат. «Вставьте, пожалуйста, карту в прорезь». Марта повертела в руках пластиковую хреновину, пытаясь в свете фар рассмотреть, какой стороной ее вставлять. Хмыкнула и сунула карту в банкомат наобум. Угадала, потому что через пару секунд на пузе автомата вспыхнул желтым дисплей, а из его железного нутра послышался дребезжащий механический голос. «Добро пожаловать, дорогой путник». Это было очень по-европейски и вполне мило, если бы в следующую секунду автомат не выплюнул карточку прямо Марте под ноги. Девушка чертыхнулась, подобрала карточку и едва удержалась от желания пнуть чудо техники ногой. Может, и пнула бы, но отвлеклась на раскрывающиеся с едва слышным жужжанием ворота. «Проезжайте!» — снова синхронно прогорланили охранники, расступаясь в стороны. Марта швырнула карточку приглашения в сумку, плюхнулась за руль и включила передачу, но, поравнявшись с охранниками, притормозила. «Отпечатки пальцев снимать не будете?» — спросила не без ехидства. «Уже сняли!» — ухмыльнулся один из охранников, многозначительно поглядывая на банкомат. Марта так и не поняла, сказал он правду или пошутил, раздраженно дернула плечом и втопила в пол педаль газа. Ниссан, обдав охранников пылью и брызгами щебня, рванул к ярко освещенной стоянке перед клубом. Стоянка была заполнена чуть больше, чем наполовину. Машины на ней имелись разные, начиная навороченным «Майбахом» и заканчивая чудом отечественного автопрома «Ладой Калиной». Странный какой-то клуб, странные клиенты. Марта выбралась из машины, включила сигнализацию и, швырнув в урну наполовину выкуренную сигарету, направилась к крыльцу. Внутри здания царил обычный для всех ночных клубов хаос. Громкая музыка, мельтешение подсветки, искусственный туман, смазывающий лица, скрадывающий очертания фигур. Ничего эксклюзивного, ничего такого, за что стоило бы закладывать душу дьяволу. А ведь она, Марта, разве только душу и не заложила за сомнительное удовольствие оказаться в этом клубе. Пообещать свидание бывшему однокурснику Димке Мироненко, типу скользкому, мерзкому и во всех отношениях противному. Это ли не верх самоотверженности? И ведь придется на свидание идти, а потом наверняка еще полночи отбиваться от Димкиных домогательств, потому что от него просто так не отделаешься. Он уж если вцепится, то клещами. А что делать? Димка из тех, кого называют нужными людьми. С такими лучше дружить, любой ценой дружить. В таких вот сложных делах он незаменим. Попасть в клуб задача, может, и не из простых, но вполне выполнимая. А вот заполучить VIP-статус — это уже совсем другой уровень. Марте нафиг не нужен был клуб. Ей нужен был именно этот кусок черного пластика, открывающий куда более заветные двери. Стараясь не обращать внимания на льющуюся со всех сторон зубодробительную музыку и не раздражаться по пустякам перед финальным рывком, Марта подошла к барной стойке. «Что будем пить?» Бармен, высокий, наголо бритый парень, улыбнулся ей, как старой знакомой. «Она бы, пожалуй, и выпила». Иногда вот в таких дурацких и совершенно непросчитываемых ситуациях ей хотелось отдаться на волю случая, ослабить удела и послать к черту всесильную НАТУ вместе с остальными родственниками. Но нельзя. Никак нельзя. «Минеральную воду без газа», — сказала она с тенью сожаления. «Я за рулем». «У нас есть гостевые домики». Бармен продолжал улыбаться, но его глаза, стылые, как ноябрьское небо, ощупывали Мартина лицо с профессиональным вниманием. «Надень на такого камуфляж, и он мало чем будет отличаться от тех ребят, что остались сторожить ворота. И профессиональные водители — это на тот случай, если вы все-таки не захотите задержаться. Ну, так что желаете?» «Минералку». Марта сдула прилипшую ко лбу челку, положила на барную стойку пластиковую карту. «Минералку и крысолова», — добавила многозначительно. «Крысолова?» Бармен повертел карту в руках, точно видел ее впервые в жизни. Задумчиво поскреб бритую макушку. «Я не уверен». «Он здесь?» Марта в раздражении дернула плечом. Мне нужно с ним поговорить». «Ваша минералка без газа». Вместо ответа бармен поставил перед Мартой высокий стакан. «Спасибо». Она сделала большой глоток, отодвинула стакан в сторону. «А как насчет крысолова?» Ей не нравилась просьба Наты. Ей не нравились все эти шпионские игры с VIP-картами, охранниками и косящими под идиотов барменами. Но гораздо больше ей не нравилась предстоящая встреча. Крысолов. Человек-невидимка, человек-легенда, уникум и гений, требующий за свою помощь иногда непомерную плату, оставляющий за собой право отказать любому без объяснения причин. Марте он тоже может отказать. А ей во что бы то ни стало нужно заручиться его поддержкой, потому что в противном случае Ната не простит. «Любые деньги, Марта, обещай этому человеку все, что он попросит». Голос бабушки, сиплый от бесконечного курения, но все еще громкий и требовательный, набатом зазвенел в голове. «Любые деньги — это ладно. У Наты денег много. Но что будет, если Крысолов попросит что-нибудь другое? Он ведь непредсказуемый». «Да что там непредсказуемый? Он сумасшедший!» Крысолов просил его не тревожить. Бармен воровато оглянулся по сторонам, как будто в этом гамме их мог кто-нибудь подслушать. «Я бы посоветовал...» «Где он?» Она приехала в этот медвежий угол не ради собственного удовольствия, и уж тем более не за дурацкими советами. «Вы уверены?» Бармен посмотрел на нее очень внимательно и вроде бы даже с сочувствием. Точно она собиралась не на деловую встречу, а как минимум на свидание с Минотавром. Марта решительно кивнула, до дна осушила свой стакан, смахнула карточку обратно в сумку. «Ну, хозяин-барин». Бармен пожал плечами, уперся локтями в стойку, продолжая буравить Марту взглядом. «Он в парке». «В парке?» «Да, здесь недалеко, прямо за клубом, есть парк. Остался еще бог весть с каких времен. Парк, старая церковь, заброшенное деревенское кладбище». Он зловеще усмехнулся, спросил не без злорадства. «Вы еще не передумали?» Она не передумала бы даже в том случае, если бы Крысолов сам оказался ожившим мертвецом. Подумаешь, кладбище. «Как он хоть выглядит, этот ваш Крысолов? Есть у него особые приметы?» «Особые приметы? Ну, он такой неоднозначный». Бармен выпучил глаза, наверное, демонстрируя неоднозначность Крысолова. «Вы, девушка, главное, когда его увидите, не пугайтесь сильно. Внешность бывает обманчива». «Что, такой страшный?» «Ну так это ж Крысолов». Бармен смахнул со стойки невидимые крошки. «Рука у него черная, в смысле протез вместо руки, и глаза правого нет». «Тоже протез?» Марта представила себе этого киборга. Картинка получилась хоть и мрачной, но не пугающей. Инвалид — это еще не монстр. «Почему протез? Просто повязка». «Как у пирата?» «Типа того». «А одет во что?» «Одет?» — он на секунду задумался. «В плащ, кажется. Ага, точно, в плащ. В дождевик такой зеленый, брезентовый. Вы его, если встретите, ни с кем не спутаете. Но вот как на духу, лучше бы вам его вообще не встречать. Он не в настроении сегодня». Марта сделала глубокий вдох, мысленно досчитала до 5. «Понимаешь ли, он не в настроении. Ната тоже уже который день не в настроении. И уж если выбирать из двух зол, то этот чумовой Крысолов при любом раскладе кажется злом более приемлемым». «Разберемся», — сказала она решительно. «А где мне его там искать?» «Не знаю», — бармен пожал плечами. «Можно и в парке, но, я думаю, стоит сразу идти на кладбище. Он, понимаете ли, неравнодушен». К чему неравнодушен Крысолов, Марта слушать не стала. Бросила на стойку деньги, поспешила к выходу. «Машину не берите!» — послышалось ей вслед. — На машине там не проедете.